Глава 18. В это время стронги уже были готовы начать атаку. Очень удачно подвернувшийся внешник-инвалид прекрасно исполнил возложенную на него миссию. Посмотреть на бывшего Мура, а теперь Килдинга, в одночасье ставшего придурком, собрались не только 8 человек, прятавшихся за стылой, но и пару человек, сидевших до этого в пикапах. Даже снайпера из кирпичной хрущевки напротив, а также пара снайперов из дома, стоящего перпендикулярно к этой хрущевке справа от стылы, изучали в прицелы скачки смешного уродца, изгибающихся от хохота веселящихся вокруг него муров. Любопытный автоматчик, карауливший двор с основной компанией муров, вылез из-за угла, чтобы глянуть хотя бы издалека на странное представление. Этого сенсу для команды «начали» было достаточно. Трое стронгов налегке быстро обогнули торец сталинки справа, пересекли дорогу мгновенно уже в клокстопе и, вновь появившись, заняли удобную позицию в кустах всего лишь в 50 метрах от фонтана, за которым на открытой площадке веселились бандиты. Вроде никто заметить шустрых бегунов не успел. В это время четверо других стронгов, прячась за углом сталинки, доставали какие-то трубы из своих рюкзаков. Похоже, это были МРО-А. Примечание. МРО-А. Малогабаритный реактивный огнемет. Укороченный вариант РПОА «Шмель». Конец примечания. Рядом стоял телескоп и давал им какие-то указания. Какие именно это были указания, стало понятно, когда почти одновременно 4 ракеты рассекли воздух, начиная свой полет от выскочивших далеко из-за угла стрелков с трубами. Телескоп первым смог изрешетить чересчур любопытного автоматчика на углу дома справа. 4 ракеты в этот момент разлетелись в разные стороны. Одна зажигательная метнулась в направлении пикапов, стоящих за стелой возле дома. Вторая ракета, уже с термобарической боевой частью, разорвалась в продуктовом магазине в доме справа от стелы, выбросив наружу облако огня и дыма и куски строительного мусора. Примечание. Ракета с термобарической БЧ. Боеприпасы объемного взрыва. Конец примечания. Третья зажигательная отправилась во двор дома с продуктовым магазином, пролетев над лежащим на земле мертвым автоматчиком навстречу стоявшим там автомобилям. Четвертая была выпущена прямо на площадку, где развлекались муры. Только она не взорвалась, а упав возле фонтана, стала выдавать из себя клубы густого дыма, которые начали быстро заполнять всю небольшую площадь и прилегающие окрестности. Среди муров мгновенно возникла паника. Все бросились в рассыпную. Кто-то бросился в сторону стелы, за которой уже горели 2 пикапа. Они вскоре взорвались из-за полных баков горючки и приличного количества боеприпасов в открытых багажниках. Телескоп, который уже спрятался за углом, что-то крикнул, и четверо стронгов, едва успевших произвести выстрелы, шустро вернулись обратно, чуть не схлопотав пару снайперских пуль и несколько автоматных, просвистевших совсем рядом. Трое стронгов, прятавшихся за кустами, уже находились внутри дымовой завесы. Они бросились в нее сразу, как только появились первые клубы дыма. Смертник, который оказался в эпицентре вонючего кошмара, не мог видеть, что происходит вокруг. Происходили довольно интересные вещи. Сухонький невысокий клинок и молодой, по крайней мере на первый взгляд, но дачи мелькали тенями, появившимися из дыма, останавливая тускло сверкающими росчерками вакидзаси, разбегающихся муров. Примечание. Вакидзаси – короткий самурайский меч. Конец примечания. В руках юноши короткий меч казался длинным, а беркут поражал врагов также и мелькающим черным веером, в котором иногда проглядывали золотистые оттенки. Примечание. Тессен – самурайский складной веер с внешними спицами из тяжелых пластин железа. Конец примечания. Заточенные, как острие бритвы, концы железных пластин резали горло и сонные артерии не хуже, чем самурайские мечи. Некоторым мурам вакидзаси пронзали сердца безошибочно, находя к ним дорогу. За несколько секунд площадка, выложенная маленькими бетонными плитами с пробивающейся между ними травой, покрылась темными трупами, а их, в свою очередь, быстро укрыл непроглядный туман. По черным теням, вынырнувшим и снова скрывшимся в клубах дыма, открыли огонь появившиеся автоматчики сразу из нескольких окон двух домов. Стрелков в домах, которые поливали очередями по все более расползающейся дымовой завесе, совершенно не беспокоило, что они могут случайно попасть по своим, возможно, оставшихся в живых. Крупнокалиберные пулеметы молчали. Третий пикап, хоть и не взорвался, но ему сильно досталось осколками, как, впрочем, и водителю, находившемуся в нем. Пулеметчик остался лежать в тумане на маленьких бетонных плитах. Из окон высунулись сразу два гранатометчика с РПГ-7, и две гранаты, метнувшиеся на бетонную площадку, взорвались во тьме, наполнив ее осколками. Примечание. РПГ-7. Ручной противотанковый гранатомет. Осколочная граната ОГ-7В. Конец примечания. В это время во дворе дома со взорванным продуктовым магазином полыхал пожар. Горела не только зажигательная смесь, но и один автомобиль. Жуткий факел сжигал водителя и пулеметчика пикапа, не успевших выпрыгнуть из машины. А по двору пробежало несколько метров и упало еще двое горящих людей. Жуткий крик сгорающих заживо мог только отдаленно передать боль, которую они испытывали. Большинство муров в этом дворе находилось в момент атаки достаточно далеко от эпицентра взрыва. Они готовились отразить нападение врага. Но его не было видно. Глаза слепила горящая в зажигательной смеси машина, которая вскоре взорвалась. Вспышка от полного бака добавила яркости полыхающему аду. Пара пикапов, стоящих в стороне, благоразумно отъехали подальше, скрывшись где-то внутри двора. Телескоп с четырьмя стронгами, быстро вернувшись к левому углу сталинки, застали жемчуга и кубань, стреляющих по муру, выбежавшему из дыма слева. «Еще один в дыму сидит. Нет, чуть правее. Огонь!» – скомандовал телескоп. «Не попал. Еще правее. Чуть ниже. Огонь! Все, готов. Теперь давайте за мной и рюкзаки эти возьмите». Телескоп решительно двинулся в сторону все более расползающегося тумана. «Идем в дым. Держаться рядом. Новичку автомат, магазины, гранаты». Группа стронгов бросилась в густой дым, на ходу доставая из рюкзака АК-104 для берета. Тот действовал не так быстро, как стронги, но старался. Теперь, когда его наконец-то доверили оружие и приняли в свои ряды, он стал чувствовать себя намного спокойнее и увереннее. Берет не боялся умереть, но он не хотел умирать беспомощным. Таким, каким сейчас был смертник, оказавшийся посреди вспыхнувшего боя без оружия и здоровых ног. Когда прозвучала автоматная очередь и первые клубы дыма стали окутывать небольшую площадь, мимо промелькнули несколько ниндзя, одним движением вскрывающие горло и сердца муром. Смертник к тому времени уже развернулся и поскакал на руках, двигая тазом как можно дальше вперед. Он попытался спрятаться за каменным круглым укрытием, от которого он старался не удаляться, совершая нелепые прыжки перед мурами. Вокруг были слышны автоматные очереди. Где-то сзади прогремели взрывы, и осколки ударили по каменному обводу фонтана. Правую лопатку обожгло, а где-то слева вдалеке стали слышны пронзительные крики боли. Повсюду раздавались выстрелы, и кто в кого стрелял, было уже не разобрать. Смертник, истекая кровью от изнывающей боли спины, прижался к холодному камню фонтана. Беркут, Клинок и Нодачи выскочили из расползающегося дыма на дорогу прямо напротив магазина для садоводов. Ранений ни у кого не было. Возле магазина они задержались ненадолго. Из-за угла быстро вышли свои. Телескоп махнул рукой, и группа стронгов, входящая в туман, увеличилась. «Ни хрена не вижу», – негромко сообщил Беркут друзьям, присоединяясь сзади. «Я вас вижу», – тихо отозвался телескоп. «Сваливать надо. Прятки закончились, за нами идут». «Кто идет?» – так же тихо спросил боцман. «Внешники повылазили из укрытий. Вообще до хрена. Впереди немного, а вокруг начинают круг сжимать», – громким шепотом объяснял Сенс. «Успеем уйти», – поинтересовался боцман. «Успеем, если впереди подарки не ждут». «Багира же тогда проверяла». Все выскочили из дымовой завесы и оказались на асфальтированной дорожке, идущей вдоль забора, за которым виднелось трехэтажное здание школы. «А как же смертник?» – спросил Берет, вспомнивший о приятеле. «Некогда нам с твоим внешником валандаться», – произнес боцман. «Хочешь, сам тащи». Тут к ним и выскочило черное привидение. Это была Багира. «Она все везде проверила», – Сенс не спрашивал, а говорил вслух для окружающих. «Опасно очень. Видимо, мин впереди набросано много. Сплошные заграждения начинаются от муров, а с другой стороны группа внешников все прочесывает. Все дома проверяют и кольцо смыкают. Мины поставили очень быстро. Все умнее и умнее становятся, гады». «Что будем делать?» – спросил боцман. «Через мины пойдем. Багира поможет наблюдателей за минами снять. Назад еще опасней. Вокруг внешников и муров не меньше сотни». «Ясно, уходим», – скомандовал боцман. «Новичок, а ты куда?» «Черт с ним!» – крикнул сорвавшийся с места кобра. Цепочка спидеров во главе с Сенсом быстро пронеслась вперед вдоль школьного забора и дальше по дорожке, огибая дом, машины и темные кусты. Все, кроме Берета и черной пантеры. После быстрого бега запыхавшийся Сенс тяжело переводил дыхание, изучая из-за угла внутренним взором усеянный минами пустырь, который нужно было пересечь. За ними он ясно видел редких притаившихся автоматчиков с тепловизорами. И тут до него вдруг дошло. «Багира», – сказал он. «Что Багира?» – не понял боцман. «Где она, кстати?» «Она с внешником», – ответил Сенс. «И туда муры цепочкой подходят». «Долбанный внешник», – сказал на даче. «Возвращаемся. Если на ней хоть царапина окажется, я его порежу». «Я тоже», – согласился Беркут. «Ты сам не порежься», – усмехнулся боцман. «Багира легко уйдет, не сомневайся». «Мне похрену», – ответил на даче. «Я возвращаюсь». «И я с тобой», – отозвался Беркут. Клинок и Косматый поддержали друзей. «Вы чего творите?» – зашипел боцман. «Быстро за мной, от дома поговорим». «Гудбай, папаша», – ответил ему на даче, срываясь вместе с приятелями на помощь любимой пантере. «Надо им помочь», – хмуро отозвался Молот. а внешника я прибью». Он бросился следом за убегающими стронгами. «Мексиканская срань!» – заорал боцман. «Это что за команда? А ну назад!» «Да», – сказал телескоп, – «придется вернуться. Нужно было сразу этого внешника захватить. Багира к нему почему-то привязалась». Он развернулся и бросился бежать. Его примеру последовали и все остальные бойцы. Только боцман с Куброй пару секунд посомневались. Но тут же рванули и они.